говорил цыган отец, не шути с дорогою. Где начало, где конец, забывают многие. Плакала цыганка мать одинокой ночкою, обижаясь на дорогу, расставаясь с дочкою. Эх, дорога-то не путь, сладость и отрава. Куда ехать и где свернуть, влево или вправо? Куда ехать и где свернуть, право или лево? Знаю, встретишь короля, будешь королева. Говорил цыган отец, не шути с любовью. Ты отцовские слова навсегда запомни. Плакала цыганка мать, окрестив дорогу. Заблудившись, не забудь помолиться Богу. Эх, дорога-то не путь, сладость и отрава. Куда ехать и где свернуть, влево или вправо? Куда ехать и где свернуть, право или лево? Знаю, встретишь короля, будешь королева. Приговаривал цыган, струнами играя. У дороги доча нет ни конца, ни краю. Плакала цыганка мать, не гляди налево. Если где-то есть король, есть и королева. Эх, дорога-то не путь, сладость и отрава. Куда ехать и где свернуть, влево или вправо? Куда ехать и где свернуть, право или лево? Знаю, встретишь короля, будешь королева. Знаю, встретишь короля, будешь.